волшебно небо, к тебе лечу, тебя увидеть мне бы я лечу. Я лечу, я спешу, я спешу. Застыла кровь и будто задыхаюсь, как предо мной твое лицо всплывает из ума. Я схожу, теперь я точно знаю. Я не зову, не плачу, но для меня твои слова все значат. И в мечтах, и в мечтах, ты со мной, ты со мной. Окончен день, и сон я погружаюсь.